Глава вторая, часть первая. Женщина стояла на пороге и не решалась войти. «Верочка, ну что же ты? Помоги мне подойти!» Анна Федоровна едва стояла на ногах. «Ах, наверное, давление сегодня шалит!» «Вчера колени, сегодня давление!» — бурчал Саша. «Мама, может, уже к врачу сходить пора?» Верочка бережно подхватила под руки Анну Федоровну и помогла дойти до кухни. Там она опустила пенсионерку на стул. Так громко вздыхала. Саша закатил глаза. «Мам, ну хватит уже стонать. Поехали к врачу. Как Маринка ушла, так ты вся рассыпаешься». «И слава богу, что она ушла. Маринка, это твоя». Махнула Анна Федоровна в сторону сына. «Все равно непутевая она». «Ну вот что она сделала с тех пор, как вы вместе? Семьи не сделала, жилья отдельного не сделала, уюта у нас не навела. Даже покормить тебя не могла нормально. Нет, не пара она тебе, не пара». Щеки Веры раскраснелись. Она потупила глаза, а пальцы перебирали белоснежное вафельное полотенце, которое она достала из своей сумки вместе с контейнерами, полными еды. Тут и котлеты, и пирожки, и варенье. Все свежайшее, еще горячее. «Вот пюре, как ты любишь, Саша, с жареным салом». Вера смущенно указала на квадратный контейнер. «Накрывать на стол?» «Конечно, накрывай, Верочка, что ты у него спрашиваешь?» Вмешалась Анна Федоровна и потянулась за хлебом. Саша посмотрел, как женщины захлопотали дружно, как одна команда. Верочка щебетала что-то, глаза ее горели, щеки полыхали румянцем. Она выглядела счастливой и словно помолодевшей. Мама смеялась, расставляя тарелки. Саша почувствовал себя героем мелодрамы, глупым, но очень привлекательным. Он развернулся и ушел в спальню. Там он упал на кровать и погрузился в тишину. Шторы не открывал. В полумраке выделялся туалетный столик жены. Интересно, где она?